Он теперь бросил всякую надежду напугать когда-нибудь эту невоспитанную американскую семью и большую частью довольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях с толстым красным шарфом вокруг шеи из боязни сквозняков и с маленьким самострелом в руках на случай нападения близнецов. Окончательный удар был нанесен ему 19 сентября. Он спустился в большую переднюю, чувствуя, что там, по крайней мере, он будет в совершенной безопасности. Он стал развлекать себя язвительными насмешками над большими увеличенными фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, сменившими фамильные портреты Кентервиллей. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где запятнанный могильной плесенью. Нижняя челюсть была подвязана куском желтого полотна, а в руке держал фонарик и заступ могильщика. Собственно говоря, он был одет для роли Иона Непогребенный или пожиратель трупов с Черцейского гумна, одно из его лучших воплощений. Оно так памятно всем Кентервиллам, ибо именно оно послужило поводом для их ссоры с соседом лордом Рефордом. Было уже около четверти третьего, и, насколько ему удалось заметить, никто не шевелился, но когда он медленно пробирался к библиотеке, чтобы проверить, остались ли какие-нибудь следы от кровавого пятна, на него внезапно набросились из-за темного угла две фигуры, дико размахивавшие руками над головой, и крикнули ему в ухо «Бу-у-у-у!». Охваченный вполне естественным при таких условиях паническим страхом, он бросился к лестнице, но там его ждал Вашингтон с большим садовым насосом. Окруженный таким образом со всех сторон врагами и почти принужденный сдаться, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не топилась, и пробрался по трубам в свою комнату в ужасном виде, грязный, перепачканный, исполненный отчаяния. После этого его ночные похождения были прекращены. Близнецы поджидали его в засаде несколько раз и каждый вечер посыпали пол в коридоре ореховой скорлупой к величайшему неудовольствию родителей и прислуги. Но все было напрасно. Стало совершенно очевидно, что дух счел себя настолько обиженным, что не хотел больше появляться. Поэтому мистер Отис снова принялся за свой труд по истории Демократической партии, над которым он работал уже много лет. Миссис Отис организовала состязание по выпечке пирогов, поразившее все графство. Мальчики увлеклись лакроссом, покером и другими национальными американскими играми. Виргиния же каталась по аллеям на своем пони в сопровождении молодого герцога Чеширского, проводившего последнюю неделю своих каникул в Кентервильском замке. Все окончательно решили, что привидение куда-нибудь переселилось, и мистер Отис известил об этом письмом лорда Кентервилла, который в ответ выразил большую радость по этому поводу и поздравил почтенную супругу посла.